Не будем забывать, что творческий поиск сопровождается эстетическими переживаниями, которые не только эмоционально поддерживают работу ученого, но и помогают ему в собственно созидательных действиях. Пуанкаре отмечает, например, следующее. Открытие в математике состоит, по его мнению, не просто в конструировании всевозможных комбинаций, а в отборе того меньшинства из них, которое приносит пользу. То есть открытие в значительной мере есть отбор, но отбор, меньше всего представляющий перебор вариантов наподобие того, как покупатель выбирает товар, иначе операция затянулась бы до бесконечности. Дело в том, что в сферу внимания ученого попадают обычно лишь плодотворные сочетания, а остальные сразу же отметаются. Получается так, словно исследователь держит в уме некоего предварительного экзаменатора, допускающего к окончательным испытаниям только тех кандидатов, которые удовлетворяют определенным требованиям. Как считает Пуанкаре, роль этого предварительного экзаменатора и выполняют эстетические идеалы красоты, изящества, элегантности. Они направляют мысль ученого по нужному руслу, служат ориентиром в его исканиях, хотя и идут, как видим, не от разума, а от чувств. И, наконец, чувства и эмоции питают творцов науки нравственно, ибо несут с собой большую этическую нагрузку. Ученый не отгорожен от моральных проблем эпохи. Ему не безразлично, в частности, как могут быть использованы его открытия, послужат ли они прогрессу человечества или обрекут его на погибель. Подытоживая сказанное в этой затянувшейся главе, отметим, что интуиция отнюдь не работает против логики. Наоборот, лишь соединившись, они способны привести ученого к цели. Лишь используя преимущества той и другой, можно достичь наивысшей пользы. Не разделять и не противопоставлять, а вырабатывать исследовательский настрой, опирающийся на методы единого, абстрактно-эмоционального, логико-интуитивного мышления. Парадокс изобретателя. Все наоборот. Что таится под названием этого парадокса? Изобретатели велосипедов, опоздавшие родиться, или, наоборот, чудаки, бросающие вызов здравому смыслу преждевременными открытиями? Ни то, ни другое. За этим именем скрывается столь же эффективный, сколь и интригующий обозначением исследовательский прием, эвристический, содействующий открытию, помощник в исканиях ученого. Замечено, что научная проблема решается успешнее, если она осознана как общая и, соответственно, найден общий метод, такой, по отношению к которому метод решения исходной задачи оказывается лишь частным случаем. Этот прием и получил наименование «парадокса изобретателя». Венгерский математик Пойе, к авторитету которого мы обращаемся не только здесь, говорит о парадоксе в следующих выражениях. Легче доказать более сильную теорему, чем более слабую. Напомним, что слабым принимается положение, логически выводимое из другого сильного. По-видимому, само название «парадокс изобретателя» изобрел где-то в начале нынешнего века также Пойе. Во всяком случае, исследователи Лакатос, например, тоже венгер, за разъяснениями отсылают к нему. Чуть ранее немецкие математики Дирихле и Дедекинд делятся наблюдением. Как часто случается, общая задача оказывается легче, чем была бы частная, если бы мы пытались решить ее непосредственно в лоб. Ситуация, что и говорить, необычная. Кажется естественным, что частная, близкая к повседневности, жизненным наблюдениям задача, должна скорее поддаваться решению, нежели общее, сильное, то есть, надо полагать, более глубокое. А получается наоборот. Получается, что к абстрактной, отрешенной от практики проблеме можно подобрать ключи быстрее, чем к проблеме, насыщенной конкретным опытным содержанием.